«Это так же просто», — ответил Ноулс. «И этот сумасшедший нищий получил все, что плыло ему в руки. Убийца!» Часть четвертая. Суббота, 8 августа. Падение петли. Эпиграф. Было одно обстоятельство, которое Фламбо со всем его умением маскироваться не смог преодолеть. Это был его огромный рост. Если бы зоркий глаз Валентайна заметил высокую торговку яблоками, высокого гренадера или умеренно высокую герцогиню, он бы арестовал их на месте. Но ему еще не встречался человек, который мог замаскироваться под Фламбо больше, чем кошка могла бы замаскироваться под жирафа. Честертон. Голубой крест. Глава 21. Письмо Патрика Гора, урожденного Джона Фарнли, доктору Гидеону Феллу. «Дорогой доктор, да, я виноват, я один убил этого обманщика и создал все доказательства самоубийства, которые вас так встревожили. Я пишу это письмо по ряду причин. Первое. Я по-прежнему, как глупо это ни звучит, питаю к вам искреннее глубокое уважение. Второе. Вы действовали превосходно. То, как вы заставляли меня шаг за шагом отступать, сдавать комнату за комнатой, наконец, удрать из дома и пуститься в бега, вызывает у меня восхищение до такой степени, что мне хотелось бы знать, всегда ли я правильно понимал ваше умозаключение. Я делаю вам комплимент. Вы единственный, кто сумел перехитрить меня, а я считал себя лучшим психологом. И третье. Я верю, что выбрал действительно безупречную маскировку. Теперь, когда в ней больше нет необходимости, я бы хотел ее похвастать. Я буду ждать ответа, когда это письмо попадет вам в руки. Мы с моей обожаемой Молли уж будем в одной из стран, с которой у Великобритании нет договора о выдаче преступников. Это довольно жаркая страна, но мы с Молли любим жару. Я обязательно напишу вам, когда мы поселимся в новом доме. Я должен раскрыть вам свою тайну. Она имеет отношение к делу, которое вы так серьезно расследуете. Это очень простой секрет, его можно выразить четырьмя словами. У меня нет ног. У меня нет ног. Обе они были ампутированы в апреле 1912 года, после того, как их раздавила эта свинья во время маленькой заварушки на Титанике, о которой я вам сейчас расскажу. Великолепные протезы, которые я ношу с тех пор, боюсь, не совсем скрывают мою инвалидность. Я увидел, что вы обратили внимание на мою походку. Она выдает меня, когда я пытаюсь двигаться быстрее. Вам когда-нибудь приходило в голову, какую замечательную возможность дают протезы для маскировки? Можно устроить маскарад с помощью париков, бород или грима, можно изменить лицо с помощью глины и фигуру с помощью толщины. Но как-то не поразительно... Нас никогда не пытались обмануть самым простым способом. Всегда существовало утверждение, тот и тот человек может сделать, но есть нечто, что скрыть нельзя. Это рост. Смею утверждать, что я могу сделать свой рост таким, каким мне хочется. Я делаю это уже много лет. Я невысокий человек. Скажем так, если бы не мой маленький друг с Титаника, мой рост был бы примерно 5 футов и 5 дюймов. Без фундамента, заметьте мою деликатность, мой рост не превышает 3 футов. С помощью нескольких пар разных протезов, сначала это было применено в цирке, и длительной ежедневной болезненной практики я мог сделать свой рост таким, каким мне нужно. Интересно обнаруживать, как легко можно обмануть глаз. Представьте, например, как ваш маленький и худенький друг появляется перед вами человеком ростом в 6 футов. Ваш мозг откажется его узнать, а искусно подобранные другие средства маскировки сделают его совершенно неузнаваемым. У меня было несколько ростов. Например, 6 футов 1 дюйм, а в своей знаменитой роли Аримана, предсказателя, я был почти карликом. Да, с таким успехом, что обманул доброго мистера Гарольда Уэлкина, когда позже появился перед ним в роли Патрика Гора. Вероятно, лучше было бы начать рассказ прямо с Титаника. Мы, как я уже сказал, поменялись ролями. Наш добродушный парень, как я говорил, действительно хотел меня убить.